теория. Второкурсник Нугманов приобрел известность в кругу коллег благодаря своим этюдам, в которых участвовали Петр Мамонов, Александр Баширов, Валерий Песков. Авторские концепции молодого режиссера не были совсем уж диковинкой. Многие идеи он почерпнул у Дзиги Вертова, режиссера и теоретика, одного из основоположников отечественного и мирового документального кино. Рашид. Я его для себя открыл чуть раньше, еще до ВГИКа. Меня интересовал русский авангард, постреволюционный и до 30-х годов, в том числе и кино. Конструктивисты наши, супрематисты. Возможности смотреть такие фильмы тогда практически не было, но какие-то отдельные вещи доходили. Три песни о Ленине Вертова я смотрел. Изучал его подход, его манифесты, был очень увлечен ими. Потом, когда во ВГИК приехал, посмотрел и другое, «Человек с киноаппаратом» и прочее. В его фильмах главным было не конкретно то, что он снимал, а сам принцип, дух, подход. Актеры живут, и мы живем рядом. Фуз, кинематографические концепции Нугманова не удивляли? Татьяна Егорова, совсем нет, мы к тому времени были уже достаточно искушенными зрителями, многое посмотрели. Такой вот подход, интуитивное, лишенное жестких рамок кино, нас очень заинтересовал.